Ганимед. Филиал Терранской академии. 20 сентября 2150 года. «Не думал, что департамент заинтересуется моей персоной», — сказал профессор Георгадзе, сворачивая на гравийную дорожку. «Мои исследования далеки от ваших интересов». «Ближе, чем вы думаете», — хмыкнул агент Фальк. По своему обыкновению он вселился в заготовку, спрятанную в одном из корпусов местного общежития. Департамент заинтересовался формами жизни на газовых гигантах. «На всех сразу?» — прищурился профессор. Ученому было около 60, но выглядел он моложе. Худощавость и высокий рост свидетельствовали о том, что детство Георгадзе прошло в невесомости. Возможно, он был изменен, чтобы приспособиться к гравитационным оазисам в недрах колониальных городов. «Юпитер», — уточнил Фальк. «Меня интересует Юпитер». «Что ж», — кивнул профессор, — «это моя основная специализация, так что ваш визит предсказуем». Парк, в котором они гуляли, располагался внутри крупного исследовательского комплекса, управляемого Терранской академией. Все ученые филиала присягнули на верность Земле. Их биографии были проверены. По мере необходимости ДБЗ прибегал к услугам отдельных ученых. Консультация спецслужб входила в служебные обязанности сотрудников филиала. Комплекс имел форму тора, внутри которого и разбили парковый ансамбль. В основном здесь отдыхали сотрудники, ученые, лаборанты, техники и практиканты. Фалька окружали высокие деревья, аккуратные кусты, тихие пруды и удобные лавочки, скрывающиеся в зеленых глубинах. Этажи комплекса были соединены подвесными мостами, уходящими в небо бесчисленными ярусами. По этим мостикам, вписанным в древесные кроны, тоже прогуливались люди. Слышались обрывки неспешных разговоров, в кронах щебетали птицы. Фальк хлопнул по руке и убил комара. Заметив его недоуменный взгляд, Георгадзе улыбнулся. «Мы стараемся воссоздать в комплексах полноценные экосистемы. Без комаров тут никак, уж извините». «Ничего страшного», — отмахнулся Фальк. «Тело не мое». «Вот оно что», — протянул Георгадзе. «Вы фрик?» «Точно». «И где вы сейчас находитесь?» «В системе Юпитера», — уклончиво ответил агент. «Информация конфиденциальная, без обид». «Значит?» — ученый посмотрел в глаза собеседнику. «Вы уже заглядывали в атмосферу, да? Встречались с флоттерами?» Фальк вздохнул. «Берите выше». «Хантер?» Агент кивнул. «Завораживающее зрелище!» Профессор мечтательно закатил глаза. «Как бы я хотел оказаться на вашем месте!» «Не думаю, что хотели бы», — оборвал собеседника Фальк. «Хантер уничтожил дрона, в котором я находился в тот момент». Георгадзе недоверчиво уставился на гостя. «Вы серьезно?» «Вполне». Профессор взял Фалька за локоть и увлек в глубину парка. Через пару десятков шагов они вышли к одинокой деревянной лавочке, вросшей в берег пруда. Кроны надежно укрывали водоем от посторонних взглядов. Профессор сел на лавочку и жестом предложил Фальку присоединиться. «Расскажите». «Могу даже показать. Большинство людей успели вживить себе Bluetooth-импланты. Заготовки тоже оснащались подобными устройствами. Фальк настроился на соединение с профессором и передал ему последние образы из памяти дрона. Ученый несколько минут сидел, выпрямив спину и невидящим взором уставившись в точку за спиной Ингвара. Потом Георгадзе дернулся, его взгляд стал более осознанным. Повторный ступор. Пересматривает, догадался Фальк. Когда тишина стала утомлять, агент произнес: «Ну как?» «Это поразительно!» В голосе профессора звучала смесь эмоций. Удивление вперемешку с неверием и восхищением. «Они прекрасные, правда?» «Мне сложно разделить ваш энтузиазм», — криво ухмыльнулся Фальк. «К когда разум фрика оказывается в корпусе взорванного устройства...» «Разбалансировка», — догадался профессор. «Именно». «Извините», — спохватился ученый. «Вам угрожала реальная опасность, с этим не поспоришь. Я слишком увлекся. Вы же понимаете, что хантеры не атакуют земную технику, да? Это, возможно, первый зафиксированный случай». «Зафиксированный», — подчеркнул Фальк. «Но мы подозреваем, что не единственный. Машины ДБЗ стали регулярно пропадать в районе БКП». «Интересно», — протянул Георгадзе. «С этого момента, — заявил Фальк, — вы находитесь под подпиской о неразглашении. Все понятно?» «Разумеется». «Хорошо. Мы нуждаемся в вашей консультации, профессор, в серии регулярных консультаций». «Это называется сотрудничеством». «Нет», — Ингвар покачал головой, — «это называется обязательствами. Вы взяли их на себя, когда перевели с земной орбиты на Ганимед. Я напоминаю об этом не для того, чтобы подчеркнуть объем своих полномочий. Я хочу, чтобы до вас дошло дело, которым я занимаюсь, приоритетно для Земли». «Даже так?» Георгадзе не верил своим ушам. Фальк кивнул. «Тогда излагайте, что именно вас интересует, агент Фальк?» Ингвар собрался с мыслями и заговорил. «Существует гипотеза, назовем это так, что в недрах Юпитера могла сформироваться новая форма жизни. Не исключено, что эта форма прибыла со звезд». «Разумная форма?» «Предположим, да». Георгадзе сглотнул. «Продолжайте». «Так вот, согласно рабочей гипотезе, эта форма обладает набором весьма впечатляющих навыков. Она может управлять процессами, происходящими в атмосфере и глубинах гиганта. Более того, этот разум подчиняет себе другие виды. Людей, хантеров. В сущности, мы говорим о планетарном разуме, способном сливаться со средой газовых гигантов. Разум высокого порядка». «Смелая гипотеза», — хмыкнул профессор. «Согласен. И мне нужно ее проверить. Я хочу знать, насколько это в теории возможно. Как осуществляется, если осуществляется управление? Перекраивает ли разум среду обитания? Есть ли способ по изменениям в этой среде отследить присутствие этого разума и степень его вмешательства? А еще я хочу знать, как он путешествует. Может ли добраться до другой планеты? Способен ли существовать за пределами Юпитера? Вот такой комплекс задач, господин Георгадзе». Ученый потрясенно молчал. «Что вы можете предварительно сказать?» Георгадзе посмотрел на собеседника. «Знаете, агент Фальк, если рассматривать сказанное вами в эволюционном контексте, есть определенные шкалы развития цивилизаций. Есть шкала Кондрашова, есть шкала Каутса. Там все привязано к энергетическому потреблению. Кардашов выделяет 4 типа цивилизаций, Каутс — 6 типов. Вторая теория мне ближе. Так вот, если вы не в курсе, наша раса не достигла еще первого типа по Кондрашову. Применив формулу Сагана, мы получим значение в пределах 0,91. А вот Каутс отнес бы Солнечную систему к первому типу, поскольку мы полностью научились использовать ресурсы Земли, колонизируем иные миры и встраиваем их в свою экономическую модель. Это самодостаточный организм, не нуждающийся во внешней экспансии. Либо мы перейдем на первый уровень по Кондрашову, либо погибнем через миллионы лет от взрыва сверхновой». «Здорово. А что нужно сделать для перехода на новый уровень?» «Использовать всю энергию нашей звездной системы. Как правило, этот тип предусматривает постройку сферы Дайсона. Цивилизации, которым под силу что-то подобное, развиваются на протяжении миллионов лет. Они давно пережили бурную молодость, войны, экономическую и социальную нестабильность. Такая раса осуществляет активную космическую экспансию, колонизирует соседние звездные системы. Не думаю, что в обозримом будущем мы сможем достичь этого. Может ли разум, о котором я говорю, принадлежать ко второму типу? Сложно сказать. Безусловно, это существо пользуется энергией газового гиганта. Оно может контролировать ресурсы планеты, но это не второй тип. Вы наблюдаете за орбитами внешних миров в сферу Дайсона? Нет. И я тоже. Следовательно, энергия Солнца не используется в полной мере. Ваш гипотетический юпитерианский разум схож по развитию с нашим. Если это создание опережает людей, то не запредельно. Фальк обдумал слова собеседника. Допустим, ваша шкала верна. Но что, если этот разум прибыл в Солнечную систему с целью колонизации? Как он будет действовать? Тут все просто, заверил Георгадзе. Для полноценного колониального развития нужна сфера Дайсона или ее аналог, например, кольцо Нивена или раковина Покровского. Так что ваш разум начал бы монтировать эту структуру своими силами или с помощью аборигенов, то есть нас. Помощь, задумчиво повторил Фальк. В этом случае необходим контакт. И какие-то компромиссы, договоренности. Он ведь собирается использовать наши ресурсы. Договариваться не обязательно. Слаборазвитую расу можно подчинить, а вот уничтожать ее бессмысленно. Тогда некому будет строить и поддерживать структуру в рабочем состоянии. Но ведь этот разум когда-то создал первую сферу. С чего-то же все начиналось. Профессор пожал плечами. Любой проект можно сделать чужими руками. Насколько я понял, ваш гипотетический пришелец руководит другими формами жизни. Значит, их раса прошла эволюционный путь, отличный от нашего. Они развивались ментально, учились подчинять конкурентов своей воле, а не сражаться с ними. Фальк кивнул. «Спасибо за познавательную беседу, профессор». Я хотел бы сотрудничать с вами более плотно в выбранном направлении. Мне нужен консультант вашего уровня для дальнейшего расследования. Заставлять вас работать на ДБЗ желания нет. Хотя я и могу. Но что-то мне подсказывает, идея вам понравилась. Есть отличная возможность раздвинуть горизонты науки. Итак, я буду снабжать вас фактами и всевозможными материалами по теме неосов, а взамен хочу получить вашу лояльность. Никаких публикаций и привлечения сторонних специалистов. Все засекречено. «Неосы», — протянул Георгадзе. «Вы их так называете?» «Пока да». «Разумеется, я согласен. Быть может, мои труды опубликуют потомки». «Этого достаточно. Когда начинаем?» «Сегодня. Я сброшу пакет материалов, предварительно согласовав это со своим руководством». «Договорились». Они пожали друг другу руки. Агент Фальк поднялся со скамейки, собираясь уходить, но, вспомнив о чем-то, обернулся к собеседнику. «Вы говорили о нескольких типах цивилизаций. Их много?» «На самом деле нет. Более продвинутые типы разумных существ используют энергию галактик и метагалактик, и даже нескольких вселенных, если того требуют обстоятельства». «Какие обстоятельства?» «Тепловая смерть. Чтобы предотвратить неизбежный конец, шестой тип корректирует физические законы. В голове это укладывается с трудом, и, разумеется, никаких свидетельств существования подобных цивилизаций нет».